Глава 43. Фолкирк-Хилл. В темноте вокруг меня были мужчины всюду, со всех сторон. Рядом со мной шел волынщик. Я слышала поскрипывание сумки у него под мышкой и видела очертания труб волынки у него за спиной. Они шевелились в такт его шагам, и казалось, что он несет за спиной маленькое дрожащее животное. Я знала его, человека по имени Лабриан Маклин. Волынщики кланов по очереди возвещали о начале нового дня в Стерлинге. Волынщик расхаживал по лагерю точным размеренным шагом, и звуки его волынки, отражаясь от полотняных палаток, возвещали о начале нового дня. Вечером снова ходил волынщик, медленно шел по двору, лагерь замирал, прислушиваясь. Стихали голоса, и солнечный свет мерк на легких палатках. Высокие жалобные звуки будили тени в болотах, и когда волынщик завершал свою работу, наступала ночь. И утром, и вечером Лабриан Маклин играл с закрытыми глазами, медленно вышагивая по двору, локти крепко прижимают сумку, пальцы любовно пробегают по трубке. Несмотря на холод, я просиживала иногда целыми вечерами, слушая звуки, которые проникали в самое сердце. Существуют маленькие ирландские волынки, на них играют в закрытых помещениях, и большие северные волынки, на них играют на свежем воздухе, побудку, обращение к различным кланам или призыв к битве. Маклин играл на северной волынке, расхаживая туда-сюда с крепко зажмуренными глазами. Однажды вечером, дождавшись, пока замрет последний жалобный звук, я встала и пошла рядом с ним. Он прошел через ворота Стирлинского замка, кивнув одному из стражников. «Добрый вечер, миссис», — сказал он. Его голос был мягок. В глазах теперь широко открытых еще таилась нежность, разбуженная только что отзвучавшей музыкой. «Добрый вечер, Маклин!» — поздоровалась я. «Все хочу спросить тебя, почему ты играешь с закрытыми глазами?» Он улыбнулся, почесал голову, но с готовностью ответил. «Думаю, потому что играть меня учил мой дедушка, а он был слепой. Когда я играю, то так и вижу его перед собой. Шагает по берегу моря, борода развивается на ветру, слепые глаза зажмурены, ветер бросает ему в лицо колючий песок. Он прислушивается к звукам волынки, которая отражается от крутых горных склонов. Эхо помогает ему безошибочно находить дорогу. «Значит, ты видишь его, и как и он, играешь скалами морю? Откуда ты, Маклин?» — спросила я. У него был низкий голос, в его речи слышалось много свистящих звуков, даже больше, чем у северных шотландцев. «Я из Шетланда, миссис», — ответил он. Последнее слово прозвучало почти как из Зетланда. «Это далеко отсюда». Он снова улыбнулся мне и поклонился, потому что мы уже подошли к домам для гостей, куда мне нужно было повернуть. «А вы, я думаю, прошли еще больше, миссис». «Верно», — сказала я. «Спокойной ночи, Маклин». Ближе к концу этой недели я подумала, что его умение играть вслепую может здорово помочь ему здесь, в темноте. Двигающаяся колонна мужчин производит немало шума, даже если они идут очень тихо. Но я надеялась, что завывание всеусиливающегося ветра заглушит звук их шагов. Ночь была безлунной, но на небе светлели легкие облака, шел дождь со снегом, стягивая холодом мои щеки. Солдаты северо-шотландской армии передвигались небольшими группами по 10-20 человек, то проваливаясь в ямы, то преодолевая вырастающие перед ними холмы, которые земля будто нарочно выбрасывала то тут, то там, не говоря уже о купах лиственниц и ольхи, которые словно перемешались в темноте. Мои сведения подтвердились. Шпионы Эвана Камерона тоже доложили о передвижении Холли, и сейчас шотландская армия готовилась встретить его где-нибудь южнее Стирлингского замка. Джейми отказался от мысли отослать меня обратно. Я пообещала держаться в стороне, хотя если начнется сражение, армейские врачи должны быть под рукой. Потому как он скидывал вверх голову, я могла судить, смотрит ли он на своих людей или разглядывает открывающуюся перед ним перспективу. Он сидел на доносе так высоко, что его тень была видна даже в темноте. Вот он поднял руку, две маленькие тени оторвались от шагающей массы и приблизились к его стремени. Последовал короткий разговор шепотом, после чего он выпрямился и повернулся ко мне. Разведчики донесли, что нас заметили. Английские гонцы спешат предупредить генерала Холли. Медлить больше нельзя. Я возьму своих людей, обойду войска Дугала и стану на дальней стороне Фолкирк-Хилл. Оттуда мы спустимся вниз, а Маккензи тем временем подойдет с запада. Слева от тебя, примерно в четверти мили, на вершине холма находится маленькая церковь. Это твое место, Саксоночка. Немедленно скачи туда и там оставайся. Он ощупью нашел мои руки и сжал их. Я приеду за тобой, как только смогу. А если не смогу, то пришлю Мурту. Если дела пойдут плохо, иди в церковь и проси убежище. Больше я ничего не могу придумать. «Обо мне не беспокойся», — сказала я. Губы у меня оледенели, я дрожала, но старалась, чтобы Джейми этого не заметил. «Будь осторожен. Все, что я могла сказать, и коснулась его щеки. Все, что я могла себе позволить. Щека была холодная и твердая, как металл, а локон волос холодным и гладким, словно шкура оленя».